Иисус изгнал торговцев из храма. Но чьи деньги были у них в руках? Жизнь во времена Иисуса. Сегодня в 22:00 на Viasat History.